Для меня, да, многим из высшей знати не нравится, что какой-то выскочка вырвался наверх и теперь ставит себя на одну ступень рядом с ними, и порой меня пытаются серьезно подставить, причем весьма топорно, если честно, идиоты, не понимают, что мне на них наплевать, потеряю деньги и славу, зато моя музыка уже вошла в историю, а значит, я прожил свою жизнь не зря, и ты теперь считаешь, что я какой-то засланный казачок, он немного подумал и кивнул, ну а как иначе можно объяснить твой резкий интерес? Причем именно после встречи со мной, я усмехнулся, еще парочку лет, и у парня точно начнется паранойя, хотя выглядит таким расслабленным. Ну, во-первых, я понятия не имел, что ты появишься на вечеринке. Во-вторых, играть я начал только для того, чтобы поставить Болотова на место. Нервирует меня этот человек. Услышав эти слова, Истислав довольно хмыкнул. Выглядело так, словно в этом вопросе он был со мной полностью солидарен. Ну и в-третьих, ты сам подошел ко мне и предложил встретиться, но ты же на эту встречу согласился, потому что мне нужны деньги, чем больше, тем лучше. У меня есть некоторые планы на ранговые соревнования, которые будут проходить в этом году, поэтому нужно докупать моды, улучшать ранговую пыль и далее по списку, а это не дешево, сам должен понимать. Про твое неожиданное повышение в рангах я тоже узнал, странно это все, но, допустим, я тебе поверил. Тем более чувствую, что мы с тобой словно из одного теста сделаны. Ты как-то не очень на дворянчика смахиваешь. Дворянчика, я улыбнулся. Мне точно надо познакомить тебя с одной девушкой. Вот с ней ты точно будешь на одной волне. Все потом. Значит так, для начала предлагаю поработать тебе автором песен. Мне почему-то кажется, что помимо той, что ты исполнял на вечеринке, есть и другие. А эту переделаем на русский лад. Это не так сложно, хотя можно и на английский рынок пойти, но одного хита для этого маловато, есть и другие, нужно только договориться по цене, ну тут все просто, тебе, как начинающему автору, я заплачу по 300 рублей за каждый текст, плюс еще сотню, если сам напишешь музыку, точный курс я прикинуть не смог, но если брать навскидку, то один имперский рубль равен 1000 из моего прошлого мира. Так, у нас нормальные авторы получали примерно 300-900 тысяч за текст, так что, получается, нормально, но можно и получше. Я-то знаю, что песни хороши, а может, сделаем по-другому, часть песен я продам по сказанной тобою цене, а еще часть продам за 100 рублей, но, если они выстрелят и станут хитами, ты заплатишь мне по 5 тысяч за каждую. Мне проще платить стандартную цену, ну тогда лучшие произведения останутся при мне, спокойно ответил я, мало ли, у меня когда-то появится желание идти в шоу-бизнес, после этих слов парень заметно напрягся, но это не значит, что мне нечего будет тебе предложить, Истислав достал из кармана пачку сигарет и закурил, он не торопился с ответом, а я полностью переключился на биточки, которые тоже оказались достаточно вкусными. Ярик, мне надо посоветоваться со своим продюсером, но если он откажется, то у меня есть и свои сбережения, которые я бы рискнул в тебя вложить. В общем, он затушил сигарету и поднял бокал пива. За начало сотрудничества. За начало сотрудничества. Я всегда был фанатом булок. Правда, женских, а не мучных. Поэтому только сейчас сподобился посетить центральную семейную пекарню. Все нутро кричало о том, что куда лучше будет пойти поспать, но я все же пересилил себя, в будущем может быть еще хуже, так что Арбайтин, Ярик Арбайтин, вникай, пока есть такая возможность, а вот в этом отделе мы принимаем частные заказы, минами показала на небольшой прилавок, за стойкой которого прихорашивалась миловидная брюнетка, у многих аристократов есть пунктик насчет того, что все должно быть эксклюзивным. Вот и заказывают пирожные с собственными инициалами. Ну и девочку мы подобрали покрасивее, чтобы строила глазки сладкоежкам. Правда, из-за этого каждые полгода приходится нанимать новую сотрудницу. Замуж выскакивают постоянно, заразы, устроили тут брачное агентство. Девушка услышала эти слова и потупила глазки. Ну чего ты покраснела? Подкрась губы немного, я же говорила, что тебе идут более яркие тона. Вот странная у меня сестра, вроде сначала покритиковала, а потом сразу начала давать советы касательно того, как лучше выглядеть, женская логика, а здесь мы готовим торты для свадеб, дней рождения и других мероприятий, на прошлой неделе даже на поминки трехэтажный торт заказывали, продолжала говорить Минами. Видимо, не для всех это является трагическим событием. Или это было последним желанием погибшего, предположил я. Вот если бы я копыта откинул, мне бы хотелось, чтобы на поминках устроили грандиозную вечеринку, пригласив туда лучшие рок-группы нашей страны. К черту уныние, даешь последнюю вечеринку. Ты совсем дурак о таких вещах говорить, огрызнулась Минами. А ну сплюнь, мы в пекарне, сестренка, это не гигиенично. А где у нас самое важное помещение этого заведения? Кухня? Неа, бухгалтерия. Пойди им. Просмотрев финансовые отчеты, пришел к выводу, что дела у нас идут хорошо. Качество отличное, цены приемлемые, клиентоориентированность на уровне. Была одна проблема, малый объем продаж, а следовательно, надо было открывать новые точки. Минами считала так же, но на это нужны были деньги, которых у нашей семьи не было. Родители не особо стремились к большим заработкам, но все же оставили после себя кое-какие сбережения в виде драгоценных камней, которые исчезли вместе с дядей, когда тот свалил из дома. Вот же сволочь, даже тут умудрился напакостить. Открытие каждой новой пекарни встанет нам примерно в 3-7 тысяч рублей. Это надо много песен продать, либо сразу выложить несколько хитов. Но тогда своих денег придется ждать месяцами. В любом случае, пусть музыкальная карьера идет своим чередом, а я пока попробую придумать что-то другое. Может, сценаристом стать, хотя они вроде копейки получают. Надо будет еще хорошенько подумать, что из своего мира притащить сюда, чтобы хорошенько на этом навариться. Уже перед уходом решил немного пообщаться с сотрудниками. Минами надо было о чем-то поговорить с поваром, так что у меня была парочка минут. Но стоило мне подойти к стойке, как краем глаза зацепился за необычное движение на улице. Включили режим самообороны, живо, крикнул я и выпустил ранговую пыль перед собой, хотя уверенности в том, что она поможет против летящей прямо в магазин легковой машины, не было. К сожалению, часть людей не среагировала на мое предупреждение, и когда легковушка протаранила витрину, их тут же снесло. Еще нескольких отшвырнуло к стенам, но те успели окутать себя защитой и, тем самым, спасли себе жизнь. Следом из машины выпрыгнули четверо бойцов в полном обмундировании. Каждый держал в руках новенький АКС, а их лица были прикрыты балаклавами. Из-под сумков атаковавших вылетела пыль, которая спустя мгновение окутала бойцов зеленой дымкой. Я не стал ждать, пока меня ударит первым, и сам послал созданного ворона в голову ближайшего ко мне человека. Но когда птица была совсем рядом с нападавшим, дымка окутала и ее, после чего ранговая пыль потеряла форму и осыпалась на пол. «Кто дернется, убьем!» — гаркнул самый крупный из них, наводя прицел на лежавших на полу людей. «Нам не нужны смерти обычных людей. Наша цель — это зажравшиеся ублюдки, которые считают, что они в центре вселенной, что этот мир принадлежит только им. Нам плевать, кто встанет перед нами, мужчины, женщины, старики или дети. Мы убьем каждого члена якобы великих семей, как они сами себя называют. И сейчас продемонстрируем это». Двое из них направились ко мне и после короткого обмена ударами нацепили на меня ошейник, который моментально заблокировал управление рановой пылью. Следом еще один удар в живот, подсечка, и вот я уже на полу, а нога напавшего стоит у меня на груди. Он навел на меня автомат, немного нагнулся и тихо произнес: «Тебе привет от графа Салтыкова, ублюдок», а затем прозвучал выстрел. Глава 21. Роунтоне, Фикхт. Я даже испугаться не успел, как перед моим лицом появилось подобие прозрачного энергетического щита. Пуля врезалась в него и отрикошетила в сторону стрелявшего, отчего тот упал как подкошенный. «Сука! Какого хрена?» – заорал он, держась за ногу, из которой начала обильно литься кровь. Времени думать не было, поэтому я быстро подполз к нему и попытался выхватить нож из-за его пояса, чтобы добить урода. Но в последние мгновения ранговая пыль мужика окутала мою ладонь, а потом резко дернула в сторону, отчего послышался очень жесткий противный хруст. «Долбанные нанороботы, даже убить человека спокойно не дают». Следом меня окутала зеленой дымкой и с силой пришибла к противоположной стене. Тут я и подумал, что теперь точно конец, но внезапно в пекарню ворвался наш участковый самурай. Несмотря на лишний вес и внушительное пузо, Кичиро двигался на удивление плавно и ловко. Прямо перед ним плыли несколько энергетических щитов, которые с легкостью отбивали выстрелы, а сам самурай стрелял в нападавших из табельного пистолета. Вкупе с тем, что пули, отскакивающие от его щитов, рикошетили только в сторону стрелявших, У него без труда получилось в одиночку подавить огнем всю четверку. А когда у тех закончились патроны, энергетические щиты приняли горизонтальное положение и резко полетели в сторону противников, наподобие сюрикенов. Они в мгновение сбили их с ног, пройдя защиту, словно нож сквозь масло, и следом приняли вид ошейников, которые затянулись на шее бандитов, тем самым заблокировав им доступ к управлению ранговой пылью. Кичиро дополнительно надел на каждого преступника наручники и снял с них балаклавы. Только после этого он обратил внимание на меня. «Смотрю, паря, неприятности продолжают тебя преследовать», — прокряхтел он. При этом, надевая наручники на последнего, самурай ощутимо ударил мужика коленом в печень. Уж не знаю, чем именно тот ему не угодил. Других он так не обхаживал. Я деактивировал режим самообороны, который автоматически врубился, когда мне сломали кисть. Даже обидно, что на этот раз ранговая пыль мне вообще ничем не смогла помочь. Слишком большая пропасть в силе была между мной и нападавшими. Отсюда вывод, надо срочно обзаводиться дополнительными примочками. Причем теперь дело даже не в турнире. Если Салтыков на самом деле хочется убить именно меня, то придется самому позаботиться о собственной безопасности. И какого хрена ему от меня надо вообще? Пристал, как банный лист. Если честно, сам в шоке. Я их за дверь, а они в форточку, поморщившись, ответил я, после чего посмотрел на учиненный разгром и добавил, точнее, в витрину. Рука, конечно, болела, но не то, чтоб сильно. А вот выглядело действительно жутковато. Кичиро Евграфыч подошел ко мне и аккуратно приподнял ее, чтобы осмотреть перелом. Я могу тебе вколоть обезболивающее, но за сращение костей браться не буду. Вроде навыки есть, но никогда это дело особо не получалось. Да и скорая все равно прибудет с минуты на минуту. Потерпишь, естественно. Спасибо вам. Он что-то прокряхтел, после чего из его пояса вылетело две песчинки, которые подлетели к руке и плотно примагнитились к коже. И действительно, спустя несколько секунд боль начала потихоньку угасать. Я же начал осматривать саму пекарню в поисках сестры. Минами. Да не кричи ты так, мы тут, послышался ее голос из-за прилавка, где они прятались вместе с кассиршей. Девушка поднялась на ноги и шокированно посмотрела на результат недавней стычки. Разгром был полнейший, и если машина просто разрушила витрину и прилавки, то сотни пуль, выпущенные нападавшими, довершили начатое. Теперь еще на ремонт пару сотен выкладывать. Эх, надо срочно сливать песни Истиславу. Мне нужны деньги. В этот момент ко входу в магазин начали подлетать машины с мигалками. Это была как скорая, так и полиция, а также другие неизвестные мне службы. Мы с сестрой и Кичиро пытались помочь пострадавшим, да и просто тем, кто находился в состоянии шока. Естественно, подобные инциденты случались как в империи, так и по миру в целом, но вот Санкт-Петербург считался невероятно безопасным городом, все-таки столица мощнейшего государства планеты. Надо было соответствовать. Вот и получалось, что даже обычные ограбления, убийство или разбой воспринимались как что-то из ряда вон выходящее, а тут целый теракт. Понятно, что народ будет шокирован. Пока мы помогали пострадавшим, бандитов уже увели, а через какое-то время к нам с Кичиро подошел офицер. «Это вы остановили преступников?» Он достал планшет и начал там что-то записывать. «Сможете описать нападавших? Может, какие-то приметы или применяемые техники? Любая деталь будет полезна». Самурай даже немного опешил от такого вопроса и начал оглядываться по сторонам. «Зачем вам приметы, если ваши люди только что увезли преступников?» Тут уже пришел черед полицейского удивляться. «О чем вы говорите? Свободный наряд приехал только что, и вы первые, с кем я разговариваю». Кичиро резко сорвался с места и выбежал на улицу. Но все было бесполезно. Преступников, как и тех, кто их забрал, уже не было в поле зрения. А значит, вероятнее всего, мы их упустили. Спустя некоторое время мы сидели в полицейском участке и давали показания. Все, что было известно к этому моменту, это то, что нападавшие сбежали. Те, кто их забрал, вообще не относились ни к одной из спецслужб. Скорее всего, они были кем-то вроде эвакуационной команды, которой удалось воспользоваться всеобщим замешательством и забрать сообщников. У них вообще достаточно ловко все получилось, кроме моей смерти. Ведь атаковали они ради этого, вроде как, но эта заслуга принадлежит исключительно Кичиро Евграфычу. На самом деле мне попросту повезло. Участковый самурай как раз возвращался после смены и решил зарулить в нашу пекарню, в которой частенько закупался. Любил он сладкое. Ну а дальше все просто. Усатый самурай услышал звук стрельбы и, не раздумывая, ринулся на помощь. В общем, я был очень благодарен ему, и обязательно отплачу за спасение жизни, когда появится такая возможность. Сейчас мы сидели в столовой полицейского участка и ждали, когда нас наконец-то отпустят. Минами, как обычную свидетельницу, практически сразу отправили домой и дали предписание появиться в участке завтра в определенное время. Ну а за нас с самураем взялись всерьез. Уж больно необычным событием было покушение на аристократа. Причем третье за короткий промежуток времени. И все три относились к семье Вороновых. Мне, в отличие от родителей, пока что везло. Только вот если от взрыва машины никто не умер, то сегодня в нашем магазине погибло сразу 4 человека. Трое от столкновения с машиной и еще один от нескольких пулевых ранений. Ранговая пыль убитого мужчины была разряжена после работы, поэтому он решил сходить по магазинам без нее, и тем самым полностью лишил себя защиты и поплатился за это. Ну а те, в кого врезалась машина, попросту не успели среагировать. Сейчас я был в весьма скверном расположении духа. До сегодняшнего вечера я искренне считал, что история конфликта с графом Салтыковым исчерпала себя. Но выходило, что тот не отказался от своих планов. Следовательно, и я, и мои родственники находятся в опасности. Говоришь, они кричали, что хотят убить всех аристократов, а не именно тебя. Задумчиво произнес Кичира. Что-то типа того, кивнул я. Но это выглядело как-то слишком показушно, что ли, неестественно. К тому же, откуда тогда привет от Салтыкова? Классовая ненависть тут точно ни при чем. Так и есть, паря. Думаю, они просто пытались скинуть свою вину на одну запрещенную организацию, которая орудует в империи последние несколько лет. Правда, до этого дня они в Петербург свой нос не совали. Что за организация? Если мне не отказывает память, эти отморозки называют себя братством черни. Как-то самокритично. Фанатики, что с них взять, обозначили аристократов виновными во всех своих бедах и пытались пакостить по-мелкому. Разбой, поджоги, кражи, но вот до убийств никогда не доходило, так что их точно собирались подставить. Только вот как-то, топорно, что ли. В этот момент в столовую ворвалась белоснежная молния. Светлана Федоровна в мгновение оказалась около нашего стола и крепко обняла меня, точнее попыталась. Из-за того, что я не успел встать, получилось, что директриса просто прижала мою голову к своей груди, что нехило так смутило Кичира Евграфыча, учитывая глубочайший вырез в платье директрисы. Походу, мы ее снова со свидания сорвали. Мальчик мой, я так разволновалась, когда услышала про очередное покушение на тебя, а дочь так до сих пор с ума сходит. Ты бы ответил ей, что ли, волнуется же девочка. Миллиметров ммм, ой, прости. Она отстранилась, перестав душить меня своей внушительной грудью. Признаюсь, в этот момент где-то внутри промелькнула искренняя нотка разочарования. Директриса и участковый самурай сдержанно поздоровались друг с другом, после чего Кичира начал рассказывать ей о том, что произошло, в мельчайших подробностях. Я же занимался тем, что включал обратно уведомления. Надо будет сесть на досуге и наконец-то настроить фильтры, чтобы оповещали только о входящих сообщениях от определенных людей. Наверняка есть такая возможность. Тем временем Кичира Евграфыч закончил свой рассказ, и услышанное очень озаботило директрису. «Ярослав, можно задать тебе личный вопрос?» – спросила Светлана Федоровна. «Не обещаю, что отвечу, но задавайте. Ты уже входишь в свиту Елены Романовой, или вы пока что просто общаетесь?» Последнее слово она произнесла с таким тоном, словно прекрасно знала, как именно мы общаемся с наследницей престола. «Мы просто друзья», – коротко ответил я. И на данный момент это действительно было правдой, так как никакого другого статуса наших взаимоотношений мы не обсуждали. Спали мы всего раз, про вхождение в свиту тоже пока что не говорили, да и в принципе обходились обычным общением в последние дни. «Понятно. Значит, мне надо будет поговорить с ней, так как тебе необходимо приставить защиту. Если раньше мне казалось, что граф Салтыков руководствуется исключительно местью, то теперь, после того, как информация о твоем потенциале бойца ушла наверх, все может быть намного сложнее. В свое время генерал Панкратов навел шороху, когда вошел в пик силы, а ты посильнее будешь. В перспективе, конечно, начинаю жалеть о том, что прошел ваше тестирование, ведь в ином случае эта информация точно не распространилась бы так быстро». Директриса нахмурилась. Она тоже понимала, что кто-то сливает информацию на сторону, а такое вряд ли кому-то понравится. «Проведу личное расследование, узнаю, у кого такой длинный язык и накажу подлеца», – тихо проговорила девушка. «А сейчас мне надо поговорить с полковником Вонгом. Ярослав, удачи на завтрашних соревнованиях. Петр Петрович сказал, что ты очень подтянулся за последние недели, так что буду держать за тебя кулачки». В этот момент ее телефон запиликал. «Ой, в веселой ферме курочек покормить надо. Все, мальчики, я ушла». На следующий день пришло время выкинуть из головы последние события и полностью сосредоточиться на первом туре отборочных ранговых соревнований. Сегодня мне предстояло сразу три поединка, и если я смогу победить в двух из них, то попадание в групповой этап мне гарантировано. Были еще какие-то шансы и при одной победе, но в этом случае мне придется проходить стыковые поединки. Само мероприятие проходило на территории Суворовской академии. Туда мы должны были приехать к 9 утра на церемонию открытия, поэтому уже в 8 Петр Петрович забрал нас с Кейлой и повез на собственной машине, а по пути продолжал давать советы. «Кейла, у тебя сегодня не должно возникнуть никаких особых проблем. Я просмотрел записи боев твоих соперников и не представляю, что они там могут придумать, чтобы тебя одолеть. У тебя ранг достаточно высокий, плюс большой соревновательный опыт. Твой единственный минус – это расхлябанность и недооценка соперника. Так что сегодня попробуй провести поединки с максимальной концентрацией. Поставь перед собой более сложную задачу. К примеру, чтобы противники по тебе ни разу не попали. Чем не цель? Отличная цель, согласилась фиолетоволосая. Так и поступлю. Теперь ты, Ярослав. К сожалению, у тебя ситуация намного сложнее. С жеребьевкой не повезло. Сильно? Не то слово. Подготовиться к соперникам заранее получится только на групповом этапе. Сегодня же жеребьевка прошла утром, так что все зависело от тренера и его отношению к собственным обязанностям. Правда, у некоторых учебных заведений были свои аналитические команды, но наша академия этим похвастаться не могла. Деньги на это имелись, а вот надобности не было. До этого года Светлана Федоровна обещала нанять специалистов, если попадем в групповой этап, и вот уже от них надо будет ожидать подробных отчетов по соперникам. Тем временем, пока мы выруливали к Суворовской академии, егерь продолжал говорить: «Твоя задача на сегодня – это зацепиться за стыки». «За стыки? Как-то я совсем не ожидал такого пессимистичного прогноза на сегодняшний день. А как же мой крутой потенциал? Как же высокий ранг? Я вообще будущий титан или мимо проходил? С Горовым у тебя нет ни единого шанса. Вулканический класс, 7 ранг, соревновательный опыт 6 лет. Невероятно талантливый парень, рассудительный, техничный, ловкий. Из детства занимается русским боксом. Неужели вообще никак?» Егерь покачал головой и подъехал к КПП. «Только если он решит не использовать против тебя техники. Если бы мы успели настроить тебе первый боевой режим, то пободался бы, а так, нет. Эх, нам бы еще полгодика тебя погонять, и ты бы по этому турниру катком прошелся. Хренаво. Что с остальными?» «Второй соперник, Илья Пономарев. 7 ранг, нейтральный класс. Опыта побольше, чем у тебя, но несущественно. Облепится пылью и попробует пойти в рукопашку. Держи его на расстоянии и атакуй воронами, пока не пробьешь защиту. Сделаешь все правильно, победа будет у тебя в кармане. Или я очень плохой тренер». «Понял». Егерь показал документы охраннику, и мы пролетели на территорию академии. Третьим соперником будет некий Петр Агалоков. Студент этой академии, к слову, про него информацию тщательно скрывают, а значит, ничего хорошего там ждать не стоит. Поэтому я и поставил задачу на сегодня – проход в стыки. А уже оттуда у тебя точно получится пробиться. Да и у нас будет еще одна неделя на подготовку. Черт, и почему у тебя повышение в рангах зимой не случилось? Засада какая-то. Все, выходим. Сперва по графику были два поединка Кейлы, а потом шел мой черед. Петр Петрович был прав, у девушки действительно не возникало никаких проблем со своими соперниками. Причем, если первого она поджарила техниками молнии, то вот со вторым решила поиграться и использовала только созданные короткий клинок и щит. Некоторым зрителям могло показаться, что они сражаются на равных, но мы с егерем четко видели, что фиолетоволосая просто развлекается. В общем, по завершению своих поединков девушка была в хорошем расположении духа. Она направила ранговую пыль на небольшую переносную панель для подзарядки и села рядом со мной. «Учись, Ярик. Видел, как я последнему ноги подбила щитом? как же он красиво плюхнулся. Она хихикнула. Я этого паренька еще по школьным соревнованиям помню. Таким же увольнем был. Кейла, будь уважительнее к своим соперникам, пожурил ее егерь, просматривая бой моего следующего соперника. Ярослав, твой черед. Ну что ж, мой первый соревновательный поединок в этом мире. Это как первый секс, только первый поединок. Он обязательно запомнится. Глава 22. Раунд 2. Ну файт же. Стою в октагоне, осматриваюсь по сторонам. В зале было еще 7 таких же площадок, а вокруг них трибуна 1000 на 10 зрителей. Даже не представляю, зачем в академии построили стадион такого размера. Напротив меня разминался парень. Он разделся по пояс, хотя правила этого не требовали, и демонстративно перебрасывал сгусток лавы с одной руки на другую. Надо будет потом поинтересоваться у егеря, почему владельцы огненных техник не обжигаются. А ведь есть еще те, кто атакует ядом, молниями и прочей гадостью. Их коже тоже должно быть не очень приятно, но ничего, никакого дискомфорта не испытывают. Судья вышел на центр ринга и подозвал нас. Я шел спокойно, а парень наоборот, чуть ли не прыгал на месте. Воронов, Горовой, правила вам известны. Добивать соперника запрещено, применять смертельные техники тоже. Используйте только то количество пыли, которое заявили при регистрации на сегодняшнюю квалификацию. Вопросы? Мы оба покачали головой. Думаешь, победил пятерку слабаков в туалете и теперь можешь сражаться с большими дядями? Выплюнул он. Сегодня я покажу тебе, что ты зря зарегистрировался на турнир. Неудачникам из Академии Шуйского не место в ранговых соревнованиях. Тише, тише, дыши глубже, а то сознание потеряешь от перенапряжения. Че сказал, че спросил, Горовой чуть не бросился на меня, но все же решил дождаться начала боя. Прозвучал гонг, начали, громко выкрикнул судья, но мы оба остались стоять на месте. С лица парня моментально слетело гневное выражение лица. Сейчас он был полностью сосредоточен на поединке. Все указывало на то, что ни о какой недооценке соперника не может быть и речи. Горовой был слишком опытным противником. Что ж, надо рискнуть и попробовать атаковать первым. Я выпустил пыль и за секунду преодолел разделявшие нас расстояние, одновременно создавая 3 средних воронов. Горовой отпрыгнул на шаг и создал перед собой лавовую стену, надеясь, что я сам нарвусь на преграду и поджарюсь. Но за мгновение до этого я успел затормозить и пустить воронов ему за спину. Тот создал лавовый топор и 2 быстрыми ударами устранил атаку. При этом 3-я птица пролетела мимо него. Парень демонстративно зевнул. И это все, делано, удивился он. Так и думал, что бой окажется очень скучным. Может, сдашься по-шустрому, и мне не придется тебя травмировать? Отвечать не стал. Ясно же, что пытается вывести меня из себя и спровоцировать на необдуманные действия. Хрен ему. Не зря егерь заставлял нас сражаться 100 раз за день. Все приемы уже отработаны и надо только... Бамс! Пролетевшая мимо Горового птица не промахнулась. По плану она и должна была залететь за спину, чтобы атаковать, когда тот отвлечется. Нет, защита вулканиста все равно сработала и отбила атаку, но все же его толкнуло в мою сторону. А я ждал именно этого. 2 шага вперед, пыль окутывает мои руки, а далее следует мощный удар в челюсти 2 в корпус. Одновременно с этим 2 созданных ворона атаковали Горового со спины, не давая ему сосредоточиться на одном направлении защиты. Несмотря на несколько пропущенных ударов, парень не растерялся. Черт, а я ведь надеялся на эффект неожиданности. Но опыт решает, сильно решает. Гонг, стоп, крикнул судья. Разошлись по углам. В моем уже ждал Петр Петрович. Я сел на подставленный им стул и выдохнул. Минута на подзарядку ранговой пыли и вперед во 2-й раунд. Смотрю, не сработала наша задумка, произнес егерь. Теперь он глаза на затылке отрастит и наконец-то начнет атаковать, добавил я. Еще какие-нибудь идеи будут? Могу просто носиться от него по октагону и надеяться, что он по мне не попадет. Тогда, может быть, по очкам выиграю. Не выиграешь. Он сейчас лавой давить будет. Попробуй просто получить удовольствие от боя и не покалечиться в процессе. Пошел. Егерь хлопнул меня по плечу и сбежал с ринга. Теперь тебе точно конец, крикнул Горовой из другого угла. Ты повторяешься, ответил я и снова создал 3 птиц. Мог бы и больше, но тогда пострадает защита. А поджариться мне совсем не хочется. Я вообще плохо переношу высокую температуру. С первых секунд 2-го раунда соперник показал, что сдерживаться больше не собирается. Один за другим в меня полетели небольшие раскаленные сгустки. Ранговая пыль Горового принимала форму небольших шаров и тут же обрастала лавой. выглядело эффектно и чертовски опасно. Для того, чтобы пережить ближайшие две минуты, мне пришлось использовать и вторую заготовку. Теперь моей задачей был уход в глухую оборону. Если ближайшие два раунда парень не нанесет хотя бы какого-то ущерба, судьи засчитают мне победу по очкам. Для реализации этой идеи я снова приказал воронам кружиться по периметру, чтобы держать Горового в напряжении, а сам из защитной пыли создал десяток тонких пластин. Теперь я остался практически без защиты, но задумка была как раз в том, что атаки противника меня не достигнут. Череды прямых попаданий моя защита не выдержит. Поэтому созданные мною пластины принимали сгустки лавы под углом и отклоняли их на 10-20 сантиметров в сторону. Куда угодно, главное не в меня. А вот когда у парня целую минуту не получалось сделать по мне прямого попадания, он начал выходить из себя и поливать меня отборным потоком ругательств. Я даже немного воодушевился отчаянием противника и решил потратить последние 30 секунд боя на нападение, и ошибся. Горовой как будто ждал этого и, когда я отвлекся на управление птицами, удвоил количество лавовых сгустков. Защита справилась, но несколько попаданий в корпус все-таки было. А значит, по очкам мы все-таки сравнялись. Гонг, ты какого хрена в атаку бросился? Почти забрал раунд и в самом конце все испортил. Увлекся, объяснил я. Оправдываться не было смысла. Сам понимал, что рискую. Ладно, попробуй теперь комбинировать защитные и атакующие действия, не теряя при этом концентрации. Попробую, куда денусь. Перед началом третьего раунда судья снова подозвал нас к себе. Мужчины, по очкам у вас пока что равенство, так что все решит этот раунд. Удачи обоим. Какие-то колкие фразы будут, или, может, угрозы. Горовой смотрел на меня со смесью злости и замешательства. На этот раз просто молчаливая ненависть. Понятно, продолжил я, улыбнувшись. Сильный ход, я проникся. Да ты совсем страх потерял. Снова заорал он. Я тебя сейчас носом по октагону возить буду. Фух, все нормально. А то я уж подумал, что ты сломался. Хватит болтать, гаркнул судья. Третий раунд, поехали. Понимание того, что теперь мне точно хана, пришло практически сразу. Горовой разделил свои сгустки еще на несколько десятков и заставил их кружиться над октагоном. Иными словами, использовал мою же тактику отвлечения. Теперь у меня не было ни времени, ни возможностей на атакующие действия. Даже воронов пришлось разбирать на пластины, чтоб продолжать отклонять лавовые шарики. Горовой же откровенно веселился, так как понимал, что победа у него в кармане. Еще секунд 10-20 и я начну пропускать атаки. Хотя, была еще одна задумка. В один момент я вспомнил, как перехватывал электрический кинжал Килы, и сейчас решил попробовать то же самое. В конце концов, он сам виноват, что уменьшил размер шариков, тем самым понизив их атакующий потенциал. Наш бой, превратившийся в настоящий огненный пинг-понг, все больше возбуждал внимание зрителей. Кричали болельщики, что-то выкрикивал Петр Петрович, но я полностью абстрагировался от внешних факторов. Впервые почувствовал такое единение с ранговой пылью. Невероятные ощущения. Я словно чувствовал каждую пылинку, каждый металлический шарик. И это сказывалось на ходе боя. Огненные шарики противника словно замедлились раза в два. Хотел бы, мог бы просто увернуться от них. Но атаковать парня его же оружием было намного веселее. Внезапно я почувствовал, как меня кто-то оттаскивает назад. Все, воронов, хватит, остановись. Перед глазами появился егерь, который тряс меня за плечи. Что, что случилось? Когда я пришел в себя, то неожиданно увидел Горового, над которым склонились целители. На трибунах же царила полнейшая тишина. Петр Петрович, но как? Но егерь не ответил, а просто расхохотался и крепко обнял меня. И в этот момент я окончательно перестал что-либо понимать. В последний раз Петр Петрович был так возбужден лет 20 назад, еще во время окончания османской кампании. Та эйфория, которая охватила войска после известия о победе, запомнилась ему на всю жизнь. Он до сих пор вспоминал те минуты с теплотой в сердце и улыбкой на лице. И вот сегодня егерь снова почувствовал что-то подобное. Ярослав выступил намного лучше, чем ожидалось. Немного увлекся во втором раунде, но это по неопытности. В будущем такие ошибки будут совершаться все реже и реже. Но самое интересное случилось в третьем раунде. Сперва Воронов полностью сконцентрировался на защите, но потом неожиданно начал переходить в контратаку. Причем важно, как именно он это сделал. Тело парня приняло статичное положение, а глаза закрылись. И сразу после этого ранговая пыль Ярослава начала двигаться чуть ли не вдвое быстрее. Теперь он не просто отправлял лавовые сгустки обратно в Горового. Каждый бросок был нацелен в отдельную часть тела. Воронов постоянно менял интенсивность и силу атак, и в конце концов противник не выдержал и начал пропускать удары. А когда огненные шары закончились, Ярослав в мгновение создал несколько маленьких птичек и снова бросил их в атаку. Защита Горового продержалась буквально несколько секунд и рассыпалась. Все-таки бронебойные птицы имели мощнейший атакующий потенциал. Пусть они и сильно опустошали заряд ранговой пыли, но победа подопечного пусть и была очень неожиданной, но точно не являлась главной новостью этого дня. Сенсацией было то, что у Воронова открылся режим боевого транса, а такой уровень управления собственной пылью был только у одного человека, императора. Но даже он раскрыл его только после получения 20 ранга. Петр Петрович Егерев стал свидетелем исторического события и был в невероятном восторге от осознания этого факта. Две победы из трех. Вот тебе и поборемся за стыки. Я прошел квалификацию и теперь в групповом этапе, детка. Пока ехали обратно, у меня было время подумать о произошедшем. Снова вызвать это странное состояние, которое Петр Петрович назвал режимом боевого транса, у меня не вышло. Поэтому последнему противнику, про которого не было информации, я проиграл.